Глава 21. Какое-то время телега продолжала двигаться, не набирая скорость. От ворота города до границы леса было недалеко, поэтому оставалось потерпеть не так уж и долго. Мы все так же находились под толщей сена, боясь пошевелиться. Вдруг стража увидит нас или что-то покажется им подозрительным, и они отправятся вслед за конюхом. Стоило быть осмотрительными. Мерный стук колес успокаивал. Надежда на то, что наш побег останется незамеченным, крепла по мере того, как мы удалялись от ворот. Наконец, телега, жалобно скрипнув колесами, остановилась. Послышался глухой удар, а после Райли поднял пучок сена над нашими головами. «Прибыли!» Его голос звучал приглушенно. Он помог нам выбраться из телеги, и, оказавшись на земле, мы осмотрелись. Позади нас, едва различимый, темнел город, практически неосвещенный. Но справа, ярким пятном на черном небе, светилось другое поселение, которое я прежде не замечала. «Что там?» — повернулась я к Райли. «Пограничный город, а за ним уже свободные земли. Именно там сейчас и стоят войска вашего отца». Я смотрела на яркое пятно города на фоне чернеющего неба и думала, там ли сейчас находится мой отец вместе со своими солдатами. Знает ли он, что я убегаю? Конюх тронул меня за плечо. «Ваше высочество, вам надо торопиться». Я глубоко вздохнула и кивнула Райли. Развернувшись, попыталась в темноте рассмотреть лица своих друзей. Я боялась увидеть там страх. А еще больше то, что я чувствовала с момента, как узнала правду об Эрике. Осознание, что во всем виновата я. Но их лица выражали только решимость. Алекс взял меня за руку и легонько сжал ее. «Давай, Сэм», — прошептал он. «Быстро доберемся до разлома и уберемся к чертям из этого мира». Хотелось бы разделить его уверенность, но только я знала, какие опасности таит ночью этот лес. Мы могли вообще не добраться до разлома, а Эрику достались бы лишь наши косточки. От этого сердце болезненно сжалось в груди. Мне было страшно, но, собрав остатки своего самообладания, я шагнула вперед. «Спасибо, Райли, за помощь», — положила я ему ладонь на плечо. «Будь осторожен». Конюх поклонился, а я, увлекая друзей за собой, направилась к лесу. Мне очень хотелось перейти на бег, но в полной темноте приходилось пробираться практически на ощупь. Сюда уже не проникал ни свет луны, ни огни далекого города. Первые пару метров дались нам легко, но чем дальше, тем гуще становился лес, и тем сложнее было идти. Я шла впереди, надеясь, что к разлому меня выведет или память, или чутье. Алекс держался как можно ближе ко мне, при этом умудряясь ловить Вик, ругающийся в полголоса каждый раз, когда очередная ветка цепляла ее за одежду. В воздухе все сильнее ощущалась приближающаяся гроза. Становилось душно, влажность увеличивалась. Нам надо лишь успеть перейти разлом, а там нас будут ждать. Но буквально через пару шагов небо разрезало молния и грянул гром. Чувство страха ледяными иголками пронзило мой желудок. «Бежим!» Как можно тише скомандовала я. «Что? Ты с ума сошла? Мы же все ноги переломаем!» — прошипела Вики. «Нам надо бежать! Немедленно!» Я схватила ее за руку и потянула за собой. Чертыхаясь на каждом шагу, подруга на максимально возможной скорости припустила за мной. Мы бежали практически вслепую. Только все учащающиеся вспышки молнии не давали нам врезаться в деревья, возникающие на пути. Алекс теперь бежал позади, все время озираясь, но рассмотреть что-то в этой кромешной темноте было невозможно. Через 15 минут нашего марафона полил дождь. «Да не может быть!» — прошептала Вик, резко остановившись. Паника затуманивала мой разум. «Мы должны как можно быстрее добраться до разлома», — твердила я. «Ты понимаешь хотя бы, куда мы бежим?» — спросил подоспевший к нам Алекс. Я прикусила губу и уверенно кивнула. Только спустя мгновение, поняв, что ребята этого не видят. «Да», — от волнения голос стал хриплым. «Мне кажется, я чувствую магию, исходящую от него». «Кажется? Тебе кажется? А что, если мы заблудимся и будем блуждать в этом лесу вечно?» Вик была на грани истерики. «Нас быстрее сожрут», — под нос себе пробормотала я. «Я знаю, куда идти», — повысив голос, обратилась я к подруге. «Осталось совсем немного». Убедив саму себя в том, что выбранное направление верное, я снова потянула ребят вперед. Холодные струи дождя проникали за шиворот и заливали глаза, мокрые волосы облепили лицо и шею. Одежда, насквозь пропитавшаяся водой, стала тяжелой, и каждый новый шаг давался нам с большим трудом. Я упрямо продвигалась вперед, следуя за невидимой нитью, тянущей меня. В тот момент, когда мне казалось, что следующий шаг я уже не сделаю, передо мной блеснул разлом. В темноте он мерцал едва уловимым светом. Облегченно выдохнув, я сделала два шага к нему, как из темноты, чернилами разливающейся позади заветного разлома, раздался голос. «Сэм, невежливо убегать от жениха, не сказав ему хотя бы до свидания». Весь воздух разом вышел из моих легких. Ноги подкосились, но Алекс, оказавшийся справа от меня, крепко держал мою руку. Темноту прорезал яркий свет факелов, и я невольно зажмурилась. Когда, наконец, мои глаза привыкли к яркому свету после кромешной тьмы, остатки надежды разбились о суровую реальность. В нескольких шагах от нас, преграждая путь к разлому, стоял Эрик в сопровождении четверых стражников. Один из них левой рукой держал за горло побледневшего от страха Райли, а правый прижимал остриё кинжала к ребрам конюха. Я попыталась подавить желание броситься в противоположную от них сторону. «Ну что же ты, Сэм?» — холодно спросил парень. «Это очень невежливо, ты не находишь?» «Не настолько, как использовать меня в своих корыстных целях», — процедила я. «Трясёшься от страха, а рот свой закрыть все не можешь», — хмыкнул он. Его грубые слова больно ударили меня. Я знала, все, что было между нами, оказалось ложью. Но видеть, как на моих глазах Эрик из нежного и заботливого парня превращается в холодного и расчетливого короля, одержимого местью, было мучительно. Я гордо вскинула голову. «Я не боюсь тебя», — выплюнула я ему в лицо. «В твои планы не входит меня убивать». «Это пока», — он прищурился. «Но все будет зависеть от твоих решений. Если ты будешь упрямиться, то, возможно, я соглашусь с Ровосом, что убить тебя будет проще и быстрее». Я ничего ему не ответила. Пытаясь придумать какой-нибудь план, я шагнула было в сторону разлома, но Эрик предостерегающе вскинул руку, на которой тут же засветился голубоватый шар. «Не так быстро, принцесса. Мы еще не закончили разговор». От бессильной злобы я сжала ладони в кулаки, так что ногти больно впились в кожу. Сейчас мне больше всего на свете хотелось, чтобы появились керты и своими острыми, как бритва, когтями исполосовали красивое лицо Эрика, сдирая с него это надменное выражение. Я шагнула назад и посмотрела парню в глаза. «Чего ты хочешь?» «Этанию», — просто ответил он. «И чтобы потом ты разрушила разлом». Я покачала головой. «Так и думал, что ты будешь упрямиться», — равнодушно пожал он плечами. «Придется тебя замотивировать». «И как же, позволь спросить?» — вышла я вперед, загораживая друзей. «Этот милый юноша», — он кивнул в сторону Райли, «от страха любезно согласился проводить меня сюда, в обмен на свою жалкую и никчемную жизнь. Но, к сожалению для него, я не уточнял, какой продолжительной она будет». Эрик повернулся к стражнику, который держал Райли, и тот молниеносным движением руки вонзил кинжал конюху между ребер. Райли удивленно вскрикнул, его лицо исказило предсмертная мука, а в глазах на секунду появилось и тут же погасло сожаление. Пару раз дернувшись, он повалился на землю бесформенной кучей. Из-под упавшего тела медленно стала растекаться темно-красная густая кровь, в свете факела мерцая рубиновыми бликами. Позади меня раздался тихий вскрик, полный ужаса. Стражник, убивший Райли, вытер липкий от крови кинжал о рукав своей куртки и повернулся к своему королю. Эрик одобрительно кивнул ему и лениво перевел взгляд на меня. Я закрыла глаза, не в силах выносить его самодовольный вид. А когда открыла, то первым, что увидела, был пустой и стеклянный взгляд молодого конюха. Он всего лишь помог нам сбежать, за что и поплатился жизнью. Я стиснула зубы, стараясь подавить желание кинуться на Эрика и выцарапать ему глаза. Неожиданно налетел порыв ветра, такой силы, что стражники и Эрик не удержались на ногах и, отлетев на пару метров, повалились на землю, удивленно озираясь по сторонам. Я не чувствовала его порывов, такое ощущение, что он начинался прямо перед нами и издувал все, что оказалось впереди меня. Эрик приподнялся на локтях и задумчиво рассматривал меня. Но Алекс сориентировался быстрее всех. Он дернул меня за локоть и потащил к разлому. Это минутное замешательство Эрика и стража могло сыграть нам на руку. Я торопливо пошла за парнем, сконцентрировавшись на конечной цели, но ветер стих так же внезапно, как и начался. Стараясь не смотреть в сторону Эрика, я убеждала себя, что мы успеем проскочить. Каждую секунду мы приближались к разлому. «Какая сила! Ты стала бы достойной королевой всего объединенного мной мира!» Голос Эрика звучал восхищенно. «Но, кажется, тебе не хватило мотивации». Я дернулась от его слов и обернулась. В этот момент время вокруг меня как будто замерло. За это время Эрик успел подняться на ноги и сократить расстояние между нами. Но хуже всего было не это. Он сжимал руку Вик, а в глазах подруги плескался животный ужас. Позади парня поднимались, отряхиваясь от иголок, недовольные стражники. «Отпусти ее!» — сжала я руки в кулаки. «Только если ты сделаешь то, что мне надо». Он наклонил голову набок. Я посмотрела на белое, как мел, лицо Вик и снова закрыла глаза. Это я привела ее сюда. Я виновата во всем происходящем здесь ужасе, и у меня не было никакого плана. Я все время, ведомая кем-то другим, сначала слепо шла за Эриком, потом за Агнессой, и вот где мы оказались в итоге. Сделав глубокий вдох, я приняла решение и открыла глаза. «Отпусти ее, и тогда я останусь», — согласно кивнула я. «И сделаю все, что ты скажешь». «Нет, Саманта», — дернул меня за руку Алекс. «Должен быть другой выход». Я обернулась к другу и грустно ему улыбнулась. Кажется, я опять облажалась. «Надо что-то придумать», — потянулся он ко мне. Покачав головой, я медленно разжала ладонь и пошла в сторону Эрика. Мы были в метре от разлома, за несколько шагов от спасения, но мстительный король Флоритании загнал нас в угол. Никто не вмешивался, и, по всей видимости, помощи ждать было неоткуда. Поэтому мне оставалось только признать свое поражение. Как только я пошла к парню, Эрик отпустил Вик и толкнул ее в спину. Девушка споткнулась, но смогла устоять на ногах. Покусывая губы, Вики пошла мне навстречу. Когда мы поравнялись, я ободряюще ей улыбнулась и прошептала. «Я люблю тебя». Подруга улыбнулась мне, по ее щеке скатилась слеза. Я отвернулась от Виктории, чтобы не разрыдаться, и посмотрела перед собой. Эрика снова окружили стражники, выстроившись по двое с каждой стороны. Он властным движением протянул мне ладонь, но прежде чем я успела ее взять, стражник, убивший Ралли, взмахнул рукой, и ночную тишину леса разорвал крик. Я обернулась, и мир вокруг меня почернел. Я больше не чувствовала ничего, кроме обжигающей боли, грозящей спалить меня изнутри. Кинжал, которым стражник убил Райли, торчал из спины моей подруги. Вик рухнула на колени. Позади нее, раскрыв рот от удивления и ужаса, стоял ошалевший Алекс. «Упс! Он целился не в нее», — раздался над ухом голос Эрика. Алекс неуклюже осел на землю, придерживая Вик и пытаясь заглянуть ей в лицо. Но когда он поднял на меня глаза, полные страдания, я все поняла. И тогда я закричала. Боль, раздирающая меня изнутри, вырвалась наружу, превращаясь в крик. Мне хотелось стереть с лица земли этот ненавистный мир, лес и Эрика, который пришел и разрушил всю мою жизнь. Ветер, в разы превосходящий по мощи предыдущий порыв, начал раскачивать деревья. Старые сосны скрипели и стонали, наклоняясь к земле под натиском урагана. Алекса отбросило назад, и с глухим стуком он врезался в ствол дерева. Рядом с ним безвольной куклой приземлилось тело Вик. Ураган раскидывал людей вокруг меня, как щепки, а я все продолжала кричать, пытаясь заглушить боль, раздирающую изнутри. Я все еще кричала, когда сквозь пелену слез увидела Алекса, пригнувшегося под порывами ветра и упрямо шедшего ко мне. Дойдя до меня, он упал рядом на колени, тяжело дыша. «Вставай, Сэм!» — прошептал он. «У нас есть еще одна попытка». Я непонимающе уставилась на него. Крик перешел в хрип, а потом и вовсе затих. Горло саднило. «Нет», — выдохнула я. «Мы должны помочь ей». Алекс отрицательно махнул головой, и кудри упали ему на глаза. Поздно. Его голубые глаза стали цвета полночного неба от горя, разлившегося в них. «Но мы еще сможем убежать, а это наш единственный шанс». Я поднялась на негнущихся ногах и посмотрела в ту сторону, где осталась лежать Вик. Боль острыми когтями рвала мне сердце, оставляя от него кровавые ошметки. Это я виновата в ее смерти. Так, как если бы убила ее своими руками. Алекс подтолкнул меня вперед и тоже обернулся. Ветер, пронесшийся по лесу, погасил факелы, и лес снова погрузился в кромешную темноту. Эрик мог оказаться позади нас, и мы поняли бы это лишь в последний момент. Преодолев оставшиеся метры до разлома за пару минут, я почти шагнула в него, когда Алекс дернулся и слегка толкнул меня. Я обернулась. Позади нас стоял Эрик. На его ладони разгорался голубоватым светом крохотный шар. Я перевела взгляд на Алекса и увидела, как тот, морщась от боли, прижимает руку к плечу, из которого на землю капает густая кровь, казавшаяся в темноте почти черной. Значит, первый шар настиг свою цель. «Я убью вас обоих!» — прокричал Эрик. «Алекс?» — я дотронулась до руки парня. «Давай, Сэм, я за тобой», — напряженным от боли голосом проговорил он. «Мы пойдем вместе!» Он кивнул мне и протянул ладонь. Я хотела было взять его за руку, но в этот момент Алекс силой толкнул меня назад, и я провалилась в бездну разлома. «Проклятие, Алекс!» Я оказалась на чердаке библиотеки, и сквозь мутную пелену видела его словно под толщей воды. Темнота с той стороны мешала рассмотреть хоть что-то. Я просунула руку обратно в разлом и закричала: «Алекс, руку!» Поверхность рябила и мерцала. Шар на ладони Эрика, по всей видимости, набрал силу, потому что в отблеске едва голубоватого света я увидела, как Алекс тянется ко мне. Облегченно выдохнув, я ждала, когда почувствую его теплую ладонь в своей, но парень приблизил лицо к разлому и что-то прошептал. Мне удалось разобрать только слово «прости», когда я поняла, что он задумал. Я снова закричала: «Нет!» Мой крик отразился от стен библиотеки и продолжал звенеть в ушах, когда я увидела, как его рука, окрашенная кровью, коснулась поверхности разлома, и она пошла сильной рябью, словно кто-то бросил камешек в озеро. Из-за этого я уже не могла разобрать лица Алекса и того, что происходило по ту сторону. Я дернулась, чтобы пройти обратно, но только ударилась о стену, в которую превратился проход. Как бы я ни старалась, я не могла пройти обратно. Я била кулаками по разлому, который за долю секунды превратился в стекло, отделяющее меня от Алекса. Рябь все усиливалась, слезы градом катились из моих глаз, и, наконец, разлом, пойдя трещинами, с громким треском разлетелся на мелкие осколки. Я уперлась лбом в стену, где еще мгновение назад и был проход в другой мир, и пыталась осознать то, что только что произошло. Я всех погубила. Полчаса я, сдирая руки в кровь, пыталась пробиться обратно. Слезы обжигали глаза. Алекс не мог тоже погибнуть. Не так, не ради меня. Собрав последнюю волю в кулак, я с новой силой принялась долбиться в стену, которая еще минуту назад была проходом в другой мир. Мой мозг был не способен поверить в то, что они оба мертвы. Насколько бы я ни била по каменной стене, разлом не появлялся. А значит, я осталась совсем одна.